Я обернулся и увидел, что Элли, Уоррен и Минти стоят в ряд и наблюдают за мной. Элли и Минти снисходительно улыбались мужским причудам, а Уоррен качал головой. «Эта лошадь за 3 года участия в скачках выиграла всего $9300», — сказал он. «Он даже не окупает своего содержания». Он протянул мне каталог, раскрытый на странице, где говорилось о черном огне. Я взял его и прочел про себя довольно жалкий список. В 2 года призовых мест не занимал. В 3 — 3 победы, 4 третьих места. В 4 — 2 третьих места. Итого 3 победы, 6 третьих мест. Общая сумма выигрышей — $3326. В 3-летнем возрасте он делал кое-какие успехи, но только в малопрестижных скачках. Я вернул каталог Уоррену, улыбнулся, поблагодарил его, и мы не спеша двинулись к следующей конюшне. Когда даже Уоррену надоело разглядывать лошадей в денниках, мы ушли из конюшен и принялись смотреть, как на маленький выводной круг, обнесенный деревянной изгородью, выводят первых лошадей. Круг освещали расставленные вдоль ограды фонари, подкрепленные прожекторами, спрятанными в кронах деревьев. Внутри, точно на сцене, кучки людей лихорадочно наводили окончательный лоск на своих питомцев, надеясь вытрясти побольше денег из неопытных покупателей. У некоторых лошадей гривы были украшены рядами ярких шерстяных помпонов, спускавшихся от ушей к холке, словно в цирке. Лот номер 1, великолепно смотревшийся в алых помпонах, картинно вскинул длинную гнедую голову и заржал. Я сказал Элли и семейству Барбо, что через минуту вернусь, и оставил их у ограды. После пары вопросов и одного неверного ответа я, наконец, нашел переполненную контору аукционистов, расположенную в том же здании, что и арена аукциона. «Свидетельство от ветеринара». «Пожалуйста, оплата вперед. Если не хотите ждать, подойдите через 30 минут». Я расплатился и вернулся к своим. Уоррен как раз решил, что пора освежиться, и мы некоторое время простояли в теплой ночи рядом с одним из баров, попивая Бакарди и кока-колу из бумажных стаканчиков. Из десятка распахнутых дверей и окон круглого здания аукциона лился наружу яркий свет. Внутри ряды брезентовых стульев начинали заполняться народом. На трибуне в центре зала аукционисты готовились к вечерним торгам. Мы допили свои напитки, культурно сунули стаканчики в урну и отправились вместе со всей толпой глазеть на зрелище. Номер 1 горцевал вдоль барьера вокруг трибуны, изящно кивая своими помпонами. Аукционист принялся нараспев расхваливать и превозносить достоинство коня. Поначалу, пока ухо не привыкло, я ничего не понимал. Номер 1 пошел за $5000. Уоррен сказал, что цены будут низкие из-за тяжелой экономической ситуации. Лошади выходили и уходили. Когда номер 15 в оранжевых помпонах был продан за сумму, вызвавшую в толпе возбужденное перешептывание, я потихоньку пробрался в офис и обнаружил там ветеринара, раздававшего свои справки другим покупателям. «Номер 62?» — переспросил он. «Конечно, сейчас поищу». Он перевернул пару страниц в блокноте. «Вот он, темно-гнедой мерин, верно?» «Черный», — сказал я. «Нет-нет, никогда не говорите про лошадь, что она черная. Это дурная примета». Ветеринар коротко улыбнулся. Это был деловитый человек средних лет, похожий на клерка. 5 лет, здоровье в полном порядке. Он захлопнул блокнот и обернулся к следующему клиенту. «Как и все?» — с недоумением спросил я. «Конечно», — коротко ответил он. «Шумов сердца нет, ноги прохладные, зубы соответствуют возрасту, глаза нормальные, шаг нормальный, рысь правильная, растянутых сухожилий и повреждений суставов нет». «Спасибо», — сказал я. «Пожалуйста». «Его что, накачали транквилизаторами?» Ветеринар внимательно взглянул на меня, потом улыбнулся. «Наверное, скорее всего, ацепромазином. Это всегда так делают, или он может оказаться норовистым? Вряд ли ему дали слишком много. Полагаю, с ним все в порядке. Еще раз спасибо. Я вернулся на аукцион как раз вовремя, чтобы увидеть, как Уоррен ерзает на месте, наблюдая за продажей рыжего жеребчика. Когда цена поднялась до 15 000, Минти буквально схватила его за руки и сказала, чтобы он не делал глупостей. «Но он должен быть здоровым», — протестовал Уоррен, «иначе бы за него не давали таких денег». После 30 секунд ожесточенного торга жеребчик пошел с молотка за 25 000. Уоррен весь вечер ворчал по этому поводу. Минти успокоилась, словно ей только что удалось провести свой корабль через опасные рифы, и сказала, что ей хочется подышать свежим воздухом. Мы вышли наружу и снова прислонились к ограде выводного круга. На аукционе было несколько англичан. Люди, которых я знал и которые знали меня. Не близкие друзья, всего лишь случайные знакомые. Но они непременно обратят внимание, если я сделаю что-то неожиданное. Я небрежно обернулся к Уоррену. «Все мои деньги в Нью-Йорке», — сказал я. «Я могу получить их завтра. Не одолжите ли мне некоторую сумму до завтра?» «Конечно», — добродушно ответил Уоррен и полез за бумажником. «А сколько вам надо?» «Столько, чтобы хватило на того черного мерина». «Чего?» Рука Уоррена застыла в воздухе, и глаза его расширились. «Не купите ли его для меня?» «Вы шутите?» «Нет». Уоррен обратился за помощью к Элли. «Он что, серьезно?» «Он сумасшедший, он на все способен», — ответила Элли. «Вот именно», — сказал Уоррен. «Это же сумасшествие, покупать совершенно бесполезную лошадь только потому, что он похож на вашего Стиплера». Элли внезапно поняла, что к чему. Она весело улыбнулась и спросила: «И что же ты собираешься с ним делать?» А я поцеловал ее в лоб и сказал: «Увидишь».